Глава 24. Мерзкий смрад разрушенного города не тревожил закутанного в плащ странника, который медленно ехал вдоль раскуроченной тропы. Он бегло осматривал рухнувшие деревья и разгромленные дома. На медленно гниющие трупы он смотрел почти с презрением. Животное под ним зарычало и зашипело. Наездник тут же крепко сжал два щупальца, заменявшие ему поводья, заставив зверя скверно неохотно идти вперед. Когда огромная демоническая псина слишком замешкалась, спутник впустил волну темной энергии, которая вместо того, чтобы напитать вампира, переполнила его болью. Зверь скверно ускорил шаг. Все вперед и вперед через мертвый город. Он чувствовал на себе взгляды множества глаз, но предпочел не обращать на них внимания. Стражи не интересовали его. Если они пропустят его, то он их не тронет. Его строптивое верховое животное, которое он поймал в паре дней пути от города, снова замедлило шаг. Стоило им оказаться на перекрестке. Однако на этот раз садник знал, что это не из-за непослушания зверя скверны, а от того, что рядом были его собратья. Они не оставят его в покое. Они приготовили ловушку. Они идиоты. Три стража скверны преградили ему дорогу. Со своими рогами, звериными мордами и сверкающим оружием они представляли впечатляющее зрелище. Но он знал, что настоящая угроза не они. Из руин с обеих сторон дороги повыпрыгивали нетерпеливые звери скверны и набросились на предположительно отвлекшуюся добычу. Их щупальца жадностью потянулись к нему, готовые попировать наивным чародеем. Он фыркнул, разочарованный устроенной засадой. Одним быстрым рывком он оторвал щупальца своего зверя, чтобы тот не вздумал помочь своим собратьям. Подвой зверя скверны он швырнул его щупальца в трех воинов. Окровавленные отростки вытянулись в полете, превратившись в желтую петлю, которая скрутила всех троих вокруг талии. Связанные чудовища повалились вперед, превратившись в груду рук и ног. Как только щупальца выскользнули из его рук, всадник перевел взгляд на зверя скверны, подбирающегося справа. Демон внезапно взвыл и загорелся. Сделав еще несколько шагов, он упал замертво. Его пылающее тело добавило терпкости здешнему смраду. Второе чудовище накинулось на всадника. Щупальца зверя скверны присосались сбоку к его груди, и тварь приступила к своей трапезе. Но вместо того, чтобы пожрать магию таинственного путника, зверь сам начал отдавать ему свои силы. Он отчаянно пытался отцепить свои присоски от его тела, но безрезультатно. Зверь скверно усыхал на глазах, кожа обтянула его кости. Магическое существо было создано из энергии, которую теперь поглощал всадник. Несколько секунд, и все было кончено. Испустив жалкий крик, чахлый зверь скверны превратился в мерзкую бесформенную массу. Путник оторвал все еще висевший на его груди щупальца и пнул перепуганного зверя, на котором сидел. Даже не взглянув на мертвых псов и пытавшихся освободиться стражей скверны. Поблизости он чувствовал и других демонов. Но ни у кого из них не хватало смелости встать у него на пути. Так что остаток пути до врат в высокой стене, с которой на него смотрели суровые воины ночных эльфов, не занял у него много времени. Приблизившись к ней, всадник снял капюшон. «Я прибыл, чтобы предложить королеве свои услуги!» Закричал Элидан не охранникам, а тем, кто был во дворце. «Я предлагаю свои услуги королеве и повелителю легиона!» Он невозмутимо ждал. Спустя минуту ворота начали открываться. Их скрип эхом отозвался по Зиношаре, будто стон тысячи мертвецов. Когда ворота замерли, Элидан спокойно вошел внутрь. Ворота быстро захлопнулись за его спиной. Конец. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.